Отступление от темы 2. Не Христос призвал Савла на пути в Дамаск. Примечание. Отступление 2 представлено в расширенной редакции по тексту работы внутреннего предиктора СССР «Диалектика и атеизм. Две сути несовместны», написанной позднее, нежели первая редакция настоящей работы. Конец примечания. Почему мы относим эпизод, происшедший с Савлом по пути в Дамаск, к наваждениям и тем самым отрицаем факт явления ему истинного Христа? Потому что этот эпизод взаимоотношений, называемого Христом и Савла-Павла, и некоторые другие, о которых пойдет здесь речь далее, выделяются из множества приводимых в канонических текстах Нового Завета тем, что называемый Христом ведет себя не так, как вел себя Христос во всех других неоспариваемых нами новозаветных свидетельствах о его деятельности. Называемый Христом в эпизоде с Савлом на пути в Дамаск ведет себя не по-христиански. Истинный Христос исцелял больных и калек, а тут Савл был ослеплен, пусть и на время. Бог и посылаемые им обходятся без сопутствующих «побочных» в кавычках эффектов такого рода. Истинный Христос никогда и никого не принуждал последовать за ним ни силой, ни страхом, ни шантажом. Савл же был в трепете и ужасе, когда подчинился. Примечание. Осмысленного решения о том, чтобы последовать Христу, он не принимал, что является еще одним подтверждением того, что Савл стал жертвой наваждения. Конец примечания. Тому, кто его призвал служить себе. Даже если обратиться к эпизоду изгнания торговцев из храма, когда Христос якобы применил грубую силу, примечание. Хотя мы придерживаемся мнения, что этот эпизод придуман задним числом. Во-первых, с целью подмены религии человека и Бога, который есть, храмовой обрядностью, порождение эгрегора в практике культа социальной эгрегориальной магии, затмевающего явление и образ Бога в душах людей. А во-вторых, с целью отождествления в сознании людей демонической активности во вседозволенности и Божьего промысла. Вчитайтесь в эпизод. Стих 13. «Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим». Стих 14. «И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег». Стих 15. «И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул». Стих 16. «И сказал продающим голубей». По нашему мнению, голубей – явная дописка. Речь была обращена ко всем торговцам и менялам. «Возьмите это отсюда и дома отца моего, не делайте домом торговли». Стих 17. «При сём ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня». Стих 18. «На это иудеи сказали, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступить?» Иоанн, глава 2, стихи с 13 по 18. Ну, не лезет в развитие ситуации, сообщаемой в стихе 15. Случись такое, неизбежно прибежала бы храмовая стража. Кто сомневается, найдите на рынке бесхозные веревки или отнимите их у кого-нибудь, сделайте из них бич и попробуйте погонять торговцев на любом рынке. Или попробуйте выгнать этим способом из христианского храма продающих в его стенах. Вопреки приведенным словам Христа, реквизиты культа. Жертвенные животные в Иерусалимском храме тех лет – реквизиты культа. И квитанции об оплате треб. Будете иметь дело и с крышей, и с милицией. А тут, после якобы учиненного Иисусом буйства на храмовом дворе, не в здании же храма шла торговля, валами и тому подобным, продолжается спокойный разговор с торговцами, в том числе и с торговцами-голубями. Они почему-то, наблюдая погром, и не подумали разбежаться, чтобы спасти свои тела и свой товар от ударов бича, и с прочими иудеями. Заявление о том, что промысел неисповедим, что стража не прибежала, будучи психологически заторможенной, а толпа по той же причине была расположена к спокойной беседе и задаванию вопросов о знамениях, пустая отговорка в защиту канонического писания и церковной традиции. Кроме того, она изображает Христа дешевым рыночным иллюзионистом, разгонять торговцев бичом, возбуждая в них озлобленность и обиду, и психологически тормозить стражу и толпу – это вседозволенность демонизма и позерства. В действительности торговцы, рассевшиеся где не должно, подобно бессмысленным мухам, покидали свои торговые точки сами, ощутив непонятный им дискомфорт. Их выдавливала матрица, мера бытия, поддерживаемая Иисусом, в которой им не было места. Конец примечания. То и в этом случае никто не стал калекой, никто не был охвачен ужасом, ничья воля не была подменена в его психике, чуждой ему волей. Истинный же Христос никогда и никого не вгонял в страх, никогда и никого не делал ущербным, даже на время, никогда и никого не шантажировал, тем более изощренно шантажируя в умолчаниях, а не на словах, не подавлял и не извращал чью-либо волю. Примечание. Воля человека всегда действует с уровня сознания, воля всегда осознаваема, целесообразна. Конец примечания. Не порождал двусмысленных ситуаций, позволявших обвинить его и Бога в чем-либо подобном. В деятельности истинного Христа и в деятельности явившего в духе себя Савлу на пути в Дамаск выразились две разные несовместимые друг с другом нравственности. И такого обращения в христианство, какое претерпел Савл, не могло быть, если бы он действительно был призван к служению истинным Христом. Истинный Христос открывал перед всеми, к кому он обращался, истину, либо излагая ее прямо и ясно, так чтобы однозначно быть понятым, либо, будучи истинным диалектиком, задавал однозначно понимаемые наводящие вопросы, искренне, по совести. Примечание. Обмануть себя, как и обмануть Бога, дело невозможное, хотя долго можно тешить себя иллюзиями якобы удавшегося самообмана. И отвечая искренне на поставленные Иисусом наводящие вопросы, люди обретали истинное понимание тех или иных сторон жизни. Конец примечания. Отвечая на которые, вопрошаемый своим умом отходил от мудрости, в кавычках, мира сего, которое есть безумие перед Богом, и приходил к постижению истины. И каждый был волен отвергнуть так или иначе открытую ему Христом истину, либо принять истину в основу своей жизни. Савл же стал христианином, в кавычках, и апостолом Павлом, не своей доброй осознанной волей, переосмыслив, находясь в умиротворенном и жизнерадостном настроении свои прежние убеждения, заблуждения, подчеркнутые им из мудрости, в кавычках, мира сего в течение всей его прежней жизни, и их обусловленность его реальной нравственности. А подчинившись в трепете и ужасе призвавшему его духу, сохранив свойственную ему прежде нравственность, как иерархически упорядоченную совокупность нравственных мерил. Примечание. Обратим внимание, это определение понятия «нравственность» в работах ВП СССР. Соответственно, безнравственность, разного рода неопределенности, включая и принципиальное отрицание всего и вся в нравственных мерилах, и в их иерархической упорядоченности. Злонравие – нравственная приемлемость неправедности всего того, что порицает Бог. Конец примечания. И не изменив при этом в себе ничего, кроме рассудочного отношения к и без того известным ему фактам. Ранее он истово отрицал, что Иисус есть Христос, Мессия, помазанник Божий, Божий избранник для осуществления определенной миссии в промысле. После этого стал истово проповедовать, что именно Иисус и есть Христос. И особый вопрос. Потребно ли истинному Христу и истинному Богу, чтобы истинное христианство люди принимали в трепете и ужасе, будучи неспособными понять что-либо, чтобы принимали так, как нечто принял Савл Павел? Если человека охватывает трепет и ужас, то следует просто обращаться непосредственно к Богу, за защитой и помощью. Примечание. А если нисходит на тебя какое-нибудь наваждение от сатаны, то проси защиты у Бога, ведь Он слышащий, мудрый. Коран, сура 41, аят 36. Конец примечания. А Савл Бога даже и не вспомнил, поскольку потерял самообладание. Прежде же того, как его вогнали в трепет и ужас, эксплуатируя Божьи попущения в отношении него, Савл был далек от Бога и упорствовал в этом самоотчуждении от него. Жертвой наваждения в Божьем попущении Савл стал потому, что и перед выходом в Дамаск, и на пути к нему был одержим злобой, и в таком настроении, эмоционально-смысловом строе его души, ему было не до мысли о Боге, не до его личностных взаимоотношений с ним, не до мысли о том, чему и как учил Иисус, и истинно ли это. То есть, слепо и безумно веруя в фарисейскую традицию исповедания иудаизма, он жил вне религии Бога истинного, сам отгородившись от него, безумной верой в мудрость, в кавычках, мира сего, злобно и бессмысленно отрицая все, что доходило до него хотя бы окольными путями из вразумлений Божьих, передаваемых людям Иисусом, пока тот жил среди них во плоти. И это было так, хотя была и для Савла открытая возможность к тому, чтобы подумать о том, что доходило до него окольными путями из проповеди Иисуса, возможность к тому, чтобы, предварительно помолившись Богу о защите от наваждений, если уж не было у него веры человеку во плоти Иисусу, прийти к Иисусу и поговорить с ним, будучи убежденным, что Бог ответил его молитве, и он защищен от наваждений самим Богом, как о том просил в молитве. Но Савл не считал это для себя лично жизненно необходимым. Жизненно необходимым он считал репрессии в отношении инаковерующих и инакомыслящих. Такова была нравственность Савла до эпизода на пути в Дамаск. И, соответственно, его нравом, как только некто явил силу в отношении него и назвался Иисусом, то Савл сразу же согласился, что этот некто и есть истинный Иисус Христос, не задумываясь о том, что в отношении него был применен этически тот же самый подход, что ранее был применен Синедрионом в отношении Иисуса Христа, пока тот жил во плоти среди людей, что в этом подходе в обеих случаях выразилась одна и та же нравственность. «Сила наша будет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным». Примечание. «Не в силе Бога, а в правде» — слова, возводимые на Руси к Александру Невскому. Конец примечания. Премудрость Соломона, глава 2, стих 11. Изложение нравственной позиции неправо умствующих, искушающих Бога своим посягательством на казнь, обличающего их праведника. Равно трудно тебе идти против рожна. Примечание. Современный нам эквивалент «против лома нет приема», а в истинности которого многие не сомневаются, вопреки смыслу предшествующей сноски. Рожон в древности, в общем-то, общедоступный аналог лома, заостренный кол, предназначенный для употребления в качестве копья, но без металлического наконечника. Конец примечания. Деяния апостолов, глава 9, стих 5, слова явившего себя Савлу в духе. Разница только в том, что в случае Иисуса Христа этот подход был овеществлен в виде членов Синедриона, его стражи, римской власти, толпы злопыхателей и зевак в их персональном составе. А в случае Савла этот же подход выразился исключительно в духе, вещественно не затронув никого, разве что самого Савла, который был внезапно ослеплен. Бог никого не вводит своей волей в область действия Божьего попущения. Все входят в область действия Божьего попущения в отношениях них своей волею сами, уклоняясь от присущей жизни праведности, под воздействием их же извращенных или ущербных нравов, по невнимательности и настырности, упорно игнорируя все предостерегающие знамения и наставления на путь истинный, даваемые свыше так или иначе каждому, прежде чем он окажется в области Божьего попущения в отношении него. Кроме того, истинный Христос, как явствует из свидетельств о нем, даже в канонических текстах Нового Завета, не отказал никому в просьбах освобождения от бесовщины, исцеления от скорбей и недугов. Примечание. Обстоятельное толкование эпизода с хананеянкой, Матфей, глава 15, стихи 21-28, в котором Христос якобы первоначально отказывал ей в исцелении ее сына, в материалах концепции общественной безопасности смотрите в работе «Почему, призывая к богодержавию, внутренний предиктор не приемлет последний завет?» Файл 99.06.12-0/последнем/завете.док в распространяемой ВП СССР информационной базе. Здесь же поясним кратко. В кануне Нового Завета, имевший место реальный эпизод, разорван на два сюжета и тем самым извращен. Иисус не отказывал хананеянке в помощи, а сам пошел назад ей навстречу, оставив в стороне ушедших по дороге вперед апостолов. Поговорив с хананеянкой и вернувшись к апостолам, он застал их спорящими. Им, спорящим, принадлежат приписываемые Христу у Матфея, глава 15, стих 26, человеконенавистнические слова о равенстве достоинства хананеянки достоинству пса и якобы выраженное хананеянкой согласие с этим унижением ее достоинства, глава 15, стих 27. Застав апостолов в споре о праве иудеев на этику расизма в отношении неиудеев и о праве Мессии, по их мнению, первого иерарха, стоящего вне критики, на отступничество в каких-то известных ему случаях от ветхозаветного закона и политики насаждения расизма. Иисус, дабы вразумить их и освободить от власти над ними российских бредней, рассказал им притчу о ближнем, которая в каноне Нового Завета приводится у Луки, глава 10, стихи с 30 по 37. Дабы извратить истину и заблокировать разум слепой верой, святые, в кавычках, отцы-основатели христианских церквей, разорвали сюжет на два и противопоставили два обрывка сюжета друг другу, переработав их, соответственно, своим целям. Это пример того, как злонамеренно и целенаправленно создается искусственно единство и борьба противоположностей, в кавычках, там, где ее реально нет. Это применение диалектики по умолчанию к решению задачи управления процессом становления нового вероучения и эгрегориально-магического культа, имевшее место задолго до того, как Гегель и Маркс что-то написали. Конец примечания. Тем более не отказал никому из веровавших, а также никому из тех, которые уверовали, будучи прежде неверующими. Но уже будучи признанным апостолом-учителем, Павел свидетельствует о противном. Стих 7. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Стих 8. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Стих 9. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Второе послание Коринфянам, глава 12. И встает вопрос. Либо сила моя совершается в немощи, как это заявил некто Савлу, либо сила Божия совершается в праведности, безотносительно к немощи и к мощи человека. И эти две возможности далеко не всегда одно и то же Божье дело. Также следует обратить внимание на то, что истинный Христос всегда выводил людей из области Божьего попущения в отношении них, а Павла оставил с жалом во плоти с ангелом сатаны, сопроводив это благообразными вразумлениями, в кавычках, чтобы не превозносился. Так не было. Истинный Христос помог бы переосмыслить и изменить Павлу его нравы, и тем самым проблема превознесения была бы изжита. Бог не меняет того, что происходит с людьми, покуда люди не изменят сами себя. Примечание. Коран, сура 13, аят 12. Конец примечания. Но если проблема Павлова превознесения существовала по-прежнему и в период его служения, то это означает, что Павел по-прежнему нес в себе демонический строй психики и соответствующую ему нравственность, будучи по-прежнему в отвращении от Бога истинного, и служил большей частью своих дел не Богу, продолжая начатое Иисусом, хотя искренне был убежден в противном здесь нами сказанном. Как там ангел сатаны сдерживал Павла в его превознесении чрезвычайностью откровений, это вопрос для нас непонятный. Тем более, что сам Павел тут же пишет «буду хвалиться». Альтернативный ответ на вопрос «что делал ангел сатаны?» состоит в том, что сей посланец, непрестанно сопровождая Павла, ретранслировал отчет о его намерениях и действиях своему, не обладающему всевидением шефу, что было необходимо для поддержания устойчивости процесса управления ситуацией вокруг Павла средствами эгрегориальной магии в пределах Божьего попущения. А передаваемые Павлом «вразумление», в кавычках, якобы Христа по поводу отказа избавить его от ангела сатаны, беса, выполнявшего функцию сопровождения, освещения обстановки и целеуказания, к тому же удручавшего объект своей опеки, но не сдерживавшего его похвальбу в превознесении, отрицают обетование Нагорной проповеди. Стих 7. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Стих 8. «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Стих 9. Если между ними такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень. Стих 10. И когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Стих 11. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему его. Матфей, глава 7. Но Павел у него, у Бога Всевышнего, не просил избавления от ангела сатаны, он просил у того, кого почитал истинным Христом. Что, отказав Павлу в исцелении, Иисус сам пошел против того, что именуемый в христианстве Богом Отцом Всевышний Бог заповедал Иисусу предать людям то, что известно всем из текста Нагорной проповеди. Так не было. Истинный Христос не мог бы так отнестись к Савлу, как то приписывает Христу новозаветный навет в рассказе об обращении Савла в Павла, и так, как свидетельствует о том сам апостол Павел во втором послании к Коринфянам. Глава 12, стихи 7 по 9. Потому что истинному Христу, истинному христианству свойственно не только не эксплуатировать в своих целях Божьи попущения, в каких бы то ни было формах, в отношении кого бы то ни было, но свойственно непреклонно выводить людей на свободу из области попущения, если они в ней оказались. И если мы, грешные люди, даже понимая это, все же способны сорваться по слабости воли или по ошибочности своих нравственных мерил, или ошибочности их иерархической упорядоченности, примечание, в иерархической их упорядоченности выражается строй психики. Смотрите работы внутреннего предиктора СССР «Принципы кадровой политики. Государство, антигосударство, общественная инициатива». Достаточно общей теории управления в редакции 2000 года и последующих об имитационно-провокационной деятельности. Конец примечания. И своекорыстно эксплуатировать Божьи попущения в отношении окружающих, выражая в этом свой демонизм, то сам Христос не способен к этому отступничеству от сути самого себя, иначе бы он перестал быть Христом, свершилось бы грехопадение Христа. Так как о том повествует Новый Завет в эпизодах, связанных с Павлом, вести себя мог только псевдо-Христос, антихрист, или некто иной от лукавого. И, соответственно, в деятельности Павла выразилось то, от чего предостерегал сам Иисус. Стих 5. «И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он, Иисус, наше пояснение при цитировании, сказал». Стих 6. «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». Стих 7. «И спросили его: Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» Стих 8. Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их». Лука, глава 21. А к именуемому в деяниях апостолов Христом в описании происшествия с Савлом на пути в Дамаск вполне относимы слова Христа, дважды выделенные нами в далее приводимой цитате. Стих 15. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Стих 16. «По плодам их узнаете их», выделено нами при цитировании. «Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?» Стих 17. «Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». Стих 18. «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые». Стихи 19-20. «Итак, по плодам их узнаете их». Выделено нами при цитировании. Матфей, глава 7. И свидетельствуя о самом себе ученикам Иоанна Крестителя, Иисус также обращал их внимание не на свои личные особенности как таковые, а на плоды дел, очевидцами которых были посланы Иоанном ученики, при этом воздержавшись от заявления на словах, что Он и есть Христос. Примечание. Об этой же позиции Иисуса свидетельствуют дела на разбирательстве Его дела у первосвященника, сообщает и Иоанн. Стих 19. «Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его». Стих 20. «Иисус отвечал Ему: Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего». Стих 21. «Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Стих 22. Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Стих 23. Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Глава 18. Для мудрости, в кавычках же, мира сего, значимо, кто, кому и как, но незначимо что. И в этом принципиальная разница между мудростью, в кавычках, мира сего и мудростью Бога вдохновенной. Конец примечания. Стих 19. Иоанн, примечание, находился в это время в заключении по воле Иродиады, жены Филиппа. Иродиада была в сожительницах у одного из соправителей Иудеи, Ирода Четверовластника, брата своего законного мужа, и вела из него веревки. Публичная критика этого разврата послужила поводом к тому, чтобы Иоанн, будучи в области Божьего попущения за свою проповедь истинности пророчеств, в кавычках, Исаии, о предстоящей казни Христа, поплатился жизнью, когда Иродиада через свою дочь, поймав Ирода на слове, потребовала подать голову Иоанна на блюде. Матфей, глава 14, стихи с 1 по 11. Конец примечания. Призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» Стих 20. Они, придя к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должен прийти или другого ожидать нам?» Стих 21. А в это время он многих исцелил от болезней, недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. Стих 22. «И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют». Стих 23. «И блажен, кто не соблазнится о мне». Лука, глава 7. «Но не сказано же: вгоняю в трепет и ужас противящихся мне и тому, чему я учу, и чтобы подчинялись, отдаваясь мне всецело, калечу их на время и оставляю калеками до тех пор, пока они не согласятся жить по моему учению и служить мне. А как только выразят согласие служить мне, то исцеляю их, и они служат за страх, а не за совесть, и потому из моей воли никуда». Не сказано потому, что ничего из такого рода демонической вседозволенности действий в пределах Божьего попущения не было в делах истинного Иисуса Христа, бескорыстно искренне исполнявшего благой промысел Божий. А на пути в Дамаск все не так. Некто, явивший себя Савлу в духе, на словах «Христос», делам «Антихрист». Это сам Павел действовал именно так, как в отношении него действовал Антихрист, и как никогда не действовал среди людей сам истинный Христос. Пресекая пропаганду оппонента, Павел изрек, стих 8, «А Елима Волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры». Стих 9, «Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор», стих 10, «сказал: о, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Стих 11. «И ныне вот рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Стих 12. «Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девясь учению Господню». Деяния апостолов, глава 13. Слов, обличающих неправду Елима, понятным тому образом не нашлось, и пошло. Сила наша да будет законом правды, со ссылками на Духа Святого, хотя Дух Святой — наставник на всякую истину, и будь он с Павлом, слова нашлись бы точно так же, как они всегда находились у истинного Христа. Соответственно, снова остается вспомнить слова Христа: «По плодам их узнаете их». То есть нравственность апостола Павла не изменилась и оставалась той же самой фанатично-полицейской, репрессивной, какова она была у Савла, гонителя первохристиан. Разница только в том, что, став апостолом, Савл Павел действовал теперь не от имени первосвященников ветхозаветного иудаизма, а от имени Иисуса Христа. Конечно, на пути в Дамаск Савл мог не знать всего того, что мы привели из канона Нового Завета, обличающего явившегося Савлу, по крайней мере, как мелкого антихриста, если не как самого ожидаемого церквями антихриста. Но после этого эпизода Павел прожил еще многие годы, встречался с другими апостолами, которые общались с истинным Иисусом Христом в период его жизни во плоти, среди людей. Невозможно, чтобы Павел не говорил с ними и другими первохристианами о многом. И они не могли не рассказывать ему того, что знали из бесед с ними самого Иисуса, чему были свидетелями из жизни его в общении с другими людьми. И как показывают тексты деяний апостолов и посланий апостолов, включая и послание самого Павла, Павел был проповедником, много знающим как в ветхозаветной традиции, так и в том вероучении, которое выражало субъективное нравственно обусловленное понимание апостолами того, что они называли учением Христа, и положили в основу исторически реального христианства. Однако и на протяжении всей своей последующей жизни, уже многое узнав от других об образе жизни и деятельности истинного Иисуса Христа, Павел не усомнился в том, что на пути в Дамаск он был призван к служению не Иисусом, хотя сам же писал, «Сам сатана принимает вид ангела света». Второе послание Коринфянам, глава 11, стих 14. Но не усомнились в этом и признали Павла избранным Иисусом также и апостолы, сопровождавшие истинного Иисуса Христа при его жизни во плоти и бывшие в его систематическом обучении, хотя они-то уж точно знали все то, что нам известно по канону Нового Завета, и знали более того. Это характеризует и их реальную нравственность и означает, что все они к учению, оставленному Христом, отнеслись бессмысленно, как к учению, предназначенному не для вразумления каждого из них, прежде чем других, а как к учению, предназначенному исключительно для других, поскольку сами они избраны и, побыв около Христа, тем самым якобы набрались его духа вместе с информацией и якобы таким путем уже освоили и несут в себе ту же истину, что нес Иисус, пребывая во плоти среди людей. И это приводит к вопросу о той нравственности, которую они приписывали Богу в их вероучении, порождая очередного выдуманного Бога эгрегора и об отличии ее от истинной нравственности Бога Всевышнего, который есть. Причем особо отметим, что речь идет не о порицании апостолов и Павла и не о возложении на них всей полноты ответственности за те беды, которые повлекла связка исторически реального христианства с ветхозаветно-талмудическим иудаизмом в истории человечества в эпоху после первого пришествия Христа. Эти беды действительно были бы невозможны, если бы восторжествовало то вероучение, которое нес в себе и распространял Иисус, а не вероучение апостолов, которое подменило собой истинно Христово вероучение. Когда люди принимали веру от апостолов, они обязаны были думать сами, они могли обратиться непосредственно к Богу, как тому учил Иисус, оставленная им молитва «Отче наш» об этом. Им была открыта возможность сделать выбор иной веры, показав апостолам их заблуждение и неправоту, и Бог, без сомнения, их в этом поддержал бы. Историю же надо принять такой, какая она есть. Все свершилось наилучшим возможным образом, при нравственности, свойственной каждому из людей. Если бы хотя бы один человек изменил свою реальную нравственность и выразил бы ее в своих намерениях, в мечтах, во внешне видимом поведении, то история свершилась бы иначе. Примечание. Это к ответу на вопрос, задаваемый многими. А что я один могу поделать? Прежде всего, каждый может выявить, переосмыслить и изменить свою нравственность. А в рассматриваемой тематике становления исторически реального христианства воздействие одного простого человека на последующую многовековую историю человечества ярче всего показывает эпизод призвания Христом апостолов к молитве в Гефсиманском саду. Если бы хотя бы один из призванных удержал бы себя хотя бы в бодрствовании, а еще лучше бы молился совместно с Христом, то все последующее предстало бы перед ним иначе. Исторически реальное христианство могло бы стать истинной религией людей и Бога, а не эгрегориальным магическим культом, каковым оно сложилось исторически реально. Конец примечания. Она была бы менее бедственна, если бы люди сами искали праведности и лада с Богом. Но если соотноситься с реальными нравами людей, то остается сделать вывод, что все совершается несколько лучше, чем могло бы быть, если бы Бог не сдерживал злонравие людей, не подвластными каждому из них и всем вместе обстоятельствами. Апостолы же сделали, что могли, и они, как и все люди, воспитанные, живущие в толпе элитарной культуре, не могли не ошибаться. Но становление христианства в том виде, в каком оно исторически реально сложилось, став одной из многих разновидностей идеалистического атеизма, оказалось возможным вследствие нравственно обусловленного принципа, свойственного почти всем первохристианам. Примечание. Возможно, что за единичными исключениями, которые впоследствии были забыты людьми или причислены к лику еретиков. Конец примечания. Хотя он так или иначе был свойственен почти всем первохристианам, но четко выразил его сам апостол Павел. «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом». Первое послание Коринфянам апостола Павла, глава 3, стихи 18-19. Но в жизненном диалоге с Богом разум индивида, пребывающего в мире сём, только осмысляет и переосмысляет даваемое свыше в развлечении, вводя вдаваемое в систему миропонимания индивида, обнажая перед его сознанием возможности изменить нравственность и мировоззрение в направлении объективной праведности, либо в направлении дальнейшего уклонения от нее. И каждый, даже если не чует и не понимает этого, вносит свой вклад либо в то, чтобы безумная перед Богом «мудрость» в кавычках мира сего и впредь упрочивала свое господство в обществе, все более изощренно порабощая людей, либо в то, чтобы мудрость Всевышнего стала достоянием мира сего, воплощаясь в каждом его обитателе, в его намерениях и делах, утверждая лад в обществе, в биосфере Земли, в космосе. И если действительно отвергнуть свой разум, возжелав последовать совету Павла и стать безумным, что сам Павел неизменно и совершал в течение своей жизни, то этот жизненный диалог человека и Бога, иначе именуемый религия, будет разорван самим человеком, у которого останется только слепая, безумная, фанатичная вера в нечто, эгрегориально-магический ритуал и тому подобный опиум для народа. Примечание. Не признавая существование духа и несомого им смысла жизни, Владимир Ильич Ленин ошибся и в том, что есть опиум, то есть дурман для народа, его афоризм «религия – опиум для народа» – тоже печальное следствие антидиалектичности материализма. Тем не менее, этот же афоризм будет справедлив с одним уточнением – эгрегориальная религия – опиум для народа. В эгрегориальных религиях диалог идет не с Богом, а с эгрегором, порожденным самими же людьми. Это подобно попытке научиться мудрости и черпать силу от эха собственного голоса. Занятие для безумцев и бессмысленная трата времени и сил. Но кроме того, это идолопоклонство, но не в овеществленных формах, а в духе. Конец примечания. Диалог будет разорван потому, что именно разум сопоставляет «мудрость» в кавычках мира сего с мудростью Бога вдохновенной. А нравственные мерила, такие как они есть, определяют, что выбрать из каждой и принять в качестве субъективной истины, после чего Бог, вводя человека в жизненные обстоятельства, позволяет человеку, а также и обществу, человечеству, убедиться в правильности либо ошибочности сделанного ими выбора, и, соответственно, в праведности либо порочности их нравственности. Согласиться же с Павлом означает настаивать как минимум в умолчаниях на принципиальной бессмысленности и принципиальной непознаваемости жизни, а также на абсолютной неисповедимости промысла Божьего. В терминологии «научной философии» в кавычках это означает впасть в агностицизм, в заблуждение, влекущее новые и усугубляющие прежние заблуждения. Это так, поскольку даже истина, став слепой и безумной верой, вводит в самообман и заблуждение. Но и разум таких людей при этом не окажется бесхозным, а будет вовлечен в эгрегор, управляемый вовсе не ими. К сожалению, многие в исторически реальном христианстве последовали и следуют ныне совету Павла буквально и абсолютно. Надо просто верить в то, чему учит апостольская церковь. Равно, если кто из вас будет быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Такая нравственно обусловленная позиция якобы избавляет от необходимости задумываться о том, что Иисус, пребывая среди людей во плоти, учил совершенно иному христианству. И тем самым такие последователи Павла отгораживаются от жизни и от Бога стеной безумия, агрессивно паразитического или напуганного жизнью и истерично нигилистичного, не имеет значения. Это безумие и свойственные ему две названные крайности проявлений определили суть исторически реального христианства во всех его модификациях, построенных на признании факта казни, погребения и воскресения Иисуса Христа. Так исторически реальное христианство вероучением об искуплении человечества, примечание, У кого? Кто в силах торговаться с Богом, всемогущим, вседержителем? Конец примечания. Самопожертвование Христа, якобы избранного Богом, в жертву умилостивления, себе же, затмевает учение о Царстве Божьем на земле, в которое каждый человек ходит своими усилиями, что и было Иисусовым благовестием всем людям без исключения. Далее продолжение основного текста. После того, как выяснилось, что могила пуста, и воскресать для того, чтобы стать Бога-человеком, царем-антихристом, некому, прошел процесс управляемого мировой закулисы коллективного мифотворчества на основе кумранских разработок, забытых толпой. Память у толпы в диапазоне от прямо сейчас до начала осознанной жизни каждого из поколений, но памятных за правилом мировой закулисы. Становление нового культа под такой опекой происходило не только беспрепятственно, но и при поддержке эгрегора доктрины второзакония Исаии, которые его заправилы переводили в новый режим функционирования после первого пришествия Христа Мессии. Вследствие поддержки со стороны эгрегора доктрины второзакония Исаии, попытки подействия становлению нового культа со стороны отдельных, подконтрольных тому же эгрегору, лидеров традиционного иудаизма, были обречены на крах. Одной из иллюстраций такого рода краха, пресечь становление исторически реального христианства, также является судьба Савла Павла. Савл уже юношей, Деяния апостолов, глава 7, стих 58, был фанатичным защитником традиционного иудаизма в том виде, каким он сложился к тому времени на основе доктрины второзакония Исаии, и когда началось становление исторически реального христианства, он фанатично препятствовал этому. Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин отдавал в темницу. Деяния апостолов, глава 8, стих 3. То есть, по существу, речь идет о том, что Савл был сотрудником ветхонаветной инквизиции, репрессиями поддерживавшей единомыслие в обществе. Но после первого пришествия Христа Мессии, доктрина второзакония Исаии, чтобы сохранить себя и действовать в новых религиозно-исторических обстоятельствах, должна была изменить форму своего существования в обществе. И Савл, будучи по своему нраву ее ревностным защитником, как нельзя лучше подходил для этой роли. Однако он не так относился к становлению христианства, как это было желательно хозяевам и заправилам библейского проекта порабощения человечества. После же эпизода, имевшего место на пути в Дамаск, в этом его качестве защитника доктрины второзакония Исаии ничего не изменилось. Но теперь Павел защищал доктрину второзакония Исаии не тем, что гнал и терзал христиан, а искренне учил людей христианству в своем его понимании, порабощая новым культом все новых и новых людей. Так после стратегического наваждения на пути в Дамаск Павел поднялся в своем иерархическом статусе. Если до этого он защищал одну единственную ветхонаветную эгрегориальную ветвь, несущую доктрину, и неуместно пытался искоренить ее новонаветную отрасль, то после наваждения он положил начало взращиванию обеих ветвей так, чтобы они взаимно дополняли друг друга, будучи в согласии с этой доктриной, делая ее подвластными не только иудеев, но и неиудейские общества, которые принимали ее за истину от Бога. В частности, истинный Христос, пребывая среди людей, учил их тому, что земная власть явная и неявная принадлежит праведности. Цитата. «Говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Слова выделены нами. Здесь явное искажение слов Христа. Должно быть Царствие Божье, возможность осуществления которого на земле усилиями самих людей по их доброй воле он проповедовал. Конец цитаты. Матфея, глава 5, стих 20. Вопреки этому Павел в уже приводившемся его свидетельстве о жале во плоть ангеле сатаны положил начало в исторически реальном христианстве культу всевозможных телесных, интеллектуальных и в целом духовных немощей. «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя свершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Второе послание Коринфянам, глава 12, стих 9. Этот культ всевозможных немощей привел к тому, что в библейской цивилизации так называемые христианские общества стали невольниками-рабами международной глобальной расовой иудейской элиты, как то и предусмотрено доктриной второзакония Исаии. Раб должен быть немощен по отношению к своему хозяину-повелителю, дабы быть зависимым от него. Всего две изящных фразы Павла, извративших представление общества о праведности, и какие исторически длительные и тягостные последствия. Кроме того, этот культ немощи и вера в спасительность казнью, пожертвовавшего собою праведника, связаны еще с одним общественным явлением. Они порождают в психике многих благонамеренных людей алгоритмику самоликвидации из подражания Христу. Под ее водительством каждый из таких верующих находит или создает Голгофу для себя, а также для окружающих и потомков, вследствие чего многие из них на протяжении истории погибают, так и не успев преобразить свою благонамеренность в благодетельную праведность. Этому преображению благонамеренности в благодетельную праведность мешают именно поиски и создание ими Голгофы для себя и других. Благодетельная праведность требует от человека разносторонней мощи, а культ немощей Христа ради освобождает от необходимости взращивать праведную мощь и подталкивает к самоликвидации немощных фанатиков веры, возомнивших о спасительности своего самопожертвования на найденной или созданной ими Голгофе. Так вера в спасительность, якобы имевшая место Голгофы Христа в сочетании с культом немощи Христа ради, порождает самоликвидацию благонамеренных противников мировой закулисы, что освобождает для нее поле деятельности от ее противников без каких-либо дополнительных усилий с ее стороны. В частности, под воздействием этой алгоритмики самоликвидации, обусловленной извращением религии человека и Бога, верой человека в истинность пророчеств Исаии и подменой веры по совести непосредственно Богу, веры во всевозможные «священные» в кавычках Писания нашли каждый свою Голгофу и погибли. Апостолы Петр и Павел. Самоубийственную устремленность к гибели в казни ради Христа можно выявить по их текстам в Новом Завете. Истинный Христос пришел для того, чтобы искоренить доктрину второзакония Исаии утверждением на земле Царствия Божьего, доброй волею самих же людей. Савл же, даже спустя годы после начала деятельности в качестве апостола Павла, призванного якобы истинным Христом, обратившимся к нему с света, из Царствия Небесного, по-прежнему оставался сторонником демонической доктрины второзакония Исаии. Цитата. Стих 32. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках». Стих 33. «Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов». Стих 34. «Угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». Стих 35. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Стих 36. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Стих 37. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча. Примечание. Поддерживая существование доктрины второзакония Исаии в исторически религиозных условиях после первого пришествия Христа, этими словами апостол Павел запрограммировал свою гибель, точно так же, как это сделали ранее Исаия и Иоанн Креститель. Около 65 года нашей эры апостол Павел был казнен римской властью вместе с апостолом Петром. Павлу отрубили голову, а Петра распяли на кресте вверх ногами. Конец примечания. Скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Стих 38. те, которых весь мир не был достоин, текст выделен нами при цитировании, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, стих 39, и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, стих 40, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Послание Павла к евреям, глава 11. К числу других пророков, естественно, для иудеи, каким продолжал оставаться Павел, и на чем он всегда настаивал, принадлежит и Исаия. И, соответственно, в этом списке нет премудрого Соломона, чьи пророчества и поучения не укладываются в прокрустово ложе доктрины второзакония Исаии. Но в приведенном фрагменте куда более показательны выделены нами очень значимые слова. По нашему мнению, весь мир, как творение Божье, достоин Бога, Творца Его и Вседержителя, и этот факт – святая данность. Павел же пишет, что есть и такие, которых весь мир недостоин. И это выражение демонизма, превозносящегося над творением Божьим и Богом, который есть, и которого достойны его творения. От высказанного нами утверждения о демонизме апостола Павла возможно отмахнуться, вспомнив слова одного из великих инквизиторов Испании. «Дайте мне 3 строчки святого Петра, и я докажу, что он был еретик». Примечание. Характерно, что представитель инквизиции, которую Христос не учреждал, и которая является наследницей ветхонаветного Савла, гонителя церкви, уже в новонаветной культуре, нравственно-этически был готов причислить к лику еретиков апостола Петра, выходца из простонародья, рыбака-трудягу, а не своего коллегу апостола Павла, выходца из элиты, начавшего свою трудовую деятельность в спецслужбах того общества, охранявших спокойствие паразитически правящей им элиты. Конец примечания. Но сослаться на великого инквизитора было бы формальным уходом от необходимости дать по существу ответ на вопрос, достоин ли весь мир Бога как своего Творца, либо все же в мире пребывают и те, которых весь мир недостоин. И если мир достоин Бога, а их недостоин, то почему приверженность этому мнению не является выражением самопревозносящегося демонизма и одержимости, и может ли быть спасителем тот, кто превозносится над попавшими в беду? Иными словами, Христос, придя в мир, считал, что мир достоин его, а Павел, вопреки этому, полагал, что некоторых из обитателей этого мира мир все же был недостоин. Высказывается мнение, что апостол Павел был лицемер, внедрившийся в прежде гонимую им церковь по заданию хозяев и заправил Синедриона. Но будь это так, он не смог бы стать признанным апостолом-учителем. Люди в своей массе чувствуют фальшь, лицемерие. Церковь, составляющую ее простые люди, отторгли бы его. Исполнить такого рода миссию, будь она действительно предложена Савлу, он бы не смог, сколь искусным лицедеем не был бы. Савл стал апостолом Павлом именно потому, что был искренен в своих как ветхонаветных заблуждениях, так и новонаветных. Все его письменное наследие показывает, что он был искренен перед людьми и честен перед самим собой, стремился быть бескорыстно благодетельным, но его реальные нравственные мерила не позволяли ему выявить различия сути российской доктрины второзакония Исаии, порабощения человечества и сути оставленного истинным Христом вероучения и социальной доктрины осуществления Царствия Божьего на земле усилиями самих, освобожденных правдой истинной людей по их доброй воле. Поэтому, будучи нравственно сформированным ветхонаветной доктриной второзакония Исаии, Павел, не изменив своих нравственных мерил, смог только придать ветхонаветной доктрине новонаветные формы, но не смог вырваться на свободу из плена ее концептуальной власти. В этом качестве преобразователя доктрины второзакония Исаии, придавшего ей благообразный вид для действия в религиозно-исторических обстоятельствах после первого пришествия Христа Мессии, Павел превзошел всех остальных апостолов, которые были призваны истинным Христом при жизни его среди людей. Всех прочих апостолов все же сдерживало либо то истинное, что они переняли у Христа в общении с ним, либо сдерживало жидовское стремление узурпировать. Примечание. Стих 6. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, стих 7. Приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Стих 8. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата?» Стих 9. Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Стих 10. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня». Стих 11. «Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете». Стих 12. «Возлив миру сие на тело мое, она приготовила меня к погребению». Стих 13. «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Стих 14. «Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам». Стих 15. «И сказал: что вы дадите мне, я вам предам его». Они предложили ему 30 серебряников. Матфей, глава 26. Этот эпизод имел место незадолго до последней Пасхи Христа в этом мире, и он показывает, что ученики его по-прежнему были агрессивными и лицемерными жидами, по существу опекунами и цензорами Христа, с точки зрения которых бессмысленная растрата драгоценного мира исключала возможность проведения каких-то мероприятий в поддерживаемой ими системе public relations. Конец примечания. Оставленное Христом учение и приспособить его к своим нуждам, точно так же, как ранее иудейской элиты было узурпировано и бессовестно извращено наследие Моисея. Павла же, судя по всему, сообщаемому каноническим текстом Нового Завета, не сдерживало ничто, кроме жало во плоть ангела сатаны. Избавить же его от этого ангела сатаны мог только Бог, но Павел не обратился сам по совести непосредственно к нему, бездумно полагаясь во всем на того, кто призвал его, вследствие чего и не изменил качество своих нравственных мерил общечеловеческого масштаба значимости, так и оставшихся в русле антихристианской доктрины второзакония Исаии. Все, что произошло с Савлом по дороге в Дамаск, содержательно аналогично тому событию, что имело место в жизни пророка Исаии в начале его пророческой деятельности, о чем речь шла ранее. Так как апостолы Петр, Иоанн и Иаков проспали предложенную им Христом молитву в Гефсиманском саду, то они не только не могли воспрепятствовать становлению культа извращающего заветы Христа своими свидетельствами об истине и обличить всех в том, что они жертвы искушения наваждениями и галлюцинациями, о чем их предупреждал Христос, призывая к молитве в Гефсиманском саду, но они сами оказались вовлеченными в процесс становления нового лжехристианского культа на основе искушения видением казни и последующего якобы воскрешения, потому что их гефсиманская немолитва разобщила их с истинным Христом и объединила их со всеми иудеями, веровавшими в Писание и священникам, но не веровавшим по совести непосредственно Богу, который есть. Неустранимое силами мировой закулисы отсутствие якобы воскресшего во плоти потребовало в скорости возвестить всем о вознесении Христа. Примечание. Многое из этого сценария было облечено уже в нашу эпоху в сюжете фильма «Праздник святого Йоргена». Конец примечания. И предложить смиренно ожидать его второе пришествие. Последнее требование – также один из факторов, который превратил исторически реальное христианство в вероучение и религию рабов, вопреки тому, что истинный Христос в первое пришествие проповедовал вероучение и религию освобождения от рабства, вхождением людей и их же усилиями под Божьим водительством в Царствие Божье. Цитата. «С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякие усилия входят в него». Конец цитаты. Лука, глава 16, стих 16. После же ухода Христа в мир иной, вероучение о терпеливом ожидании второго пришествия затмило учение об осуществлении на земле Царствия Божьего силами самих верующих Богу людей. При этом Раздувался культ особой значимости воскресения именно Христа, и предавались забвению якобы не имеющие такого рода значимости факты воскрешения Христом и апостолами других людей. И это учение церквей о якобы особой значимости воскресения Христа противоречит явленному самим Христом в первое пришествие. Цитата. «Больных исцеляете, прокаженных очищаете, мертвых воскрешаете, бесов изгоняете, даром получили, даром давайте». Матфей, глава 10, стих 8. Из напутствия Христа апостолам при послании их на проповедь Царствия Божьего на земле. Примечание. А не на проповедь Евангелия, казни воскресения Бога, как неизбежной жертвы умилостивления для удовлетворения Всевышнего, в изначально предопределенном им и якобы исполненном Христом акте самопожертвования. Богу достаточно искренней готовности к самопожертвованию, а мучение праведников самопожертвования ему нежеланно. Пойдите научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Конец примечания. Из этого можно понять, что воскрешение из мертвых по молитве праведно верующего сам Христос считал нормой для жизни человечества в ладу с Богом, а не чем-то исключительным. Исключительность факту воскресения из мертвых придали хозяева и основатели церквей в обществе, живущим без веры, Богу, который есть. Могила, гроб Господень, в действительности была пуста не потому, что Христос воскрес из мертвых в третий день по Писаниям. Примечание. Никейский символ веры, стих 5. Конец примечания. А потому что Бог вознес Христа к себе, упреждая инсценировку его казни. Бог не только не желал, но предопределял подвергать Христа крестным мукам, как тому учат церкви, но также не желал, чтобы увенчалась успехом затея вовлечь Христа в грязную инсценировку казни воскресения Бога с далеко идущими глобальными целями, о чем паствы церквей не имеют ни малейшего понятия. Примечание. Это дает основание к тому, чтобы утверждать, что воцарение Антихриста, о котором пророчествуют новонаветные церкви, лежит вне русла Божьего промысла, вследствие чего не состоится по независящим от сторонников этой идеи причинам, хотя попытки возвести тех или иных людей в ранг Антихриста возможны и впредь. Конец примечания. Потому что составляющие их люди уклоняются от того, чтобы принять каждому из них долю в наместничестве Божьем на земле. Об этом вознесении Христа во избежание казни, как о тайнах Божьих, предвозвестил Соломон, премудрость Соломона, глава 2. Суть этих тайн прямо и однозначно разъяснило Кораническое откровение, сура 4, аяты 156-157. Что касается всего сказанного о действиях мировой закулисы, то они прямо, без таинств, мистики, экстрасенсорики и тому подобного, вычисляются каждым, кто не ленив, кто сопоставляет друг с другом тексты писаний, возведенных в ранг священных, и факты, известные ему из современности и исторических хроник. Хотите верьте в это, хотите нет, но лучше сами подумайте о том, что вознесение Христа упредило посягательство на его распятие, и в этом нет никаких логических противоречий, и об этом свидетельствует, вопреки своему тексту, сам Новый Завет, милостью Бога, который есть. И нет в этом освящении течения событий той эпохи лукавства, двойственности и неопределенности нравственных мерил, неопределенности и двойственности этических стандартов в отношении людей между собой, в их отношениях с Богом и в отношении Бога ко всем и каждому. Это вознесение, упреждающее казнь, чудесно, но все праведное возможно Богу, который есть, хотя прямо засвидетельствует, что события протекали именно так, тогда казалось некому, просто потому, что призванные Христом к молитве в Гефсиманском саду апостолы проспали явление Царствия Божьего на землю. Примечание. В русской культуре есть такая поговорка «проспал Царствие Божие». Конец примечания. Кто-то на основании изложенного может прийти к выводу, что зло восторжествовало в очередной раз, а Бог оказался бессилен сделать что-либо для того, чтобы утвердить на земле правду истину. Но утверждать на земле правду истину – это долг людей, прежде всего перед самими собой, перед своими детьми, внуками, потомками вообще, и не пожелав утвердить правду истину тогда, тем, что впали в сон, призванные к молитве апостолы открыли дорогу тому, чтобы человечество вошло в эпоху, в которой оно должно было бы научиться на своем горьком и сладком опыте, что значит «милости хочу, а не жертвы». В эту эпоху мы и живем поныне. Чтобы опровергать сказанное здесь, так или иначе придется отрицать всемогущество Бога, извращать в обществе представление о праведности и возводить на Бога напрасленный иудин грех, то есть приписывать Богу способность к предательству верующих ему праведников, вопреки тому, что народной мудрости известно «Бог не выдаст». Примечание. Все это выражается и в разночтениях свидетельств о последних крестных словах, имевших место в наваждении казни. Цитата. «А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: „Или, или, лама савахфани“, то есть Боже мой, для чего ты меня оставил?» Матфей, глава 27, стих 46. «В 9 часу возопил Иисус громким голосом: „Элои, элои, лама савахфани“, что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Марк, глава 15, стих 34. «Иисус, возгласив громким голосом, сказал: „Отче, в руки твои предаю дух мой“, и сие сказав, испустил дух». Лука, глава 23, стих 46. «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: „Свершилось“, и, преклонив голову, предал дух». Иоанн, глава 19, стих 30. И в этом случае повторяется то же самое, на что было обращено внимание ранее. Иоанн не договаривает в своем красноречивом лукавстве. Лука честно фиксирует одну из имевших место устных традиций. Матфей и Марк близки между собой, находясь во власти наваждения якобы истинности пророчества Исаии. Но не оставляет Бог, который есть, праведников и не предает их, и не предопределяет для них того, что случается с неправедными. Конец примечания. Обелять этот и прочие приписанные Богу грехи, придумывая нравственно-этическую необходимость и неизбежность для Бога приношения в жертву умилостивления самому себе непорочного праведника Христа еще на стадии предопределения бытия мироздания и тому подобное. Такого рода неправоумствованием и лукавством полны все без исключения богословские трактаты всех новонаветных церквей. И неужели вы думаете, что после того, как Бог ясно и недвусмысленно огласил через Христа свое желание «пойдите научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы», кто-то сможет преодолеть Божье всемогущество и совершить жертвоприношение по своему произволу вопреки воле Вседержителя? 11-19 ноября 2000 года. Уточнение от 1-3, 15-18 декабря 2000 года. 6-8 октября 2004 года. Глава 14. «Снова пред тобой горы и моря. Ты лети, лети, ласточка моя». Михаил Афанасьевич Булгаков композицию романа «Мастер и Маргарита» построил так, что Воланд, начиная свое Евангелие, обошел молчанием нежелательный и неприятный для сатаны эпизод молитвы Христа и сна апостолов в Гефсиманском саду. Воланд сделал это точно так же, как это сделал в своем тексте автор канонического новонаветного Евангелия от Иоанна. И это обстоятельство роднит Евангелие от Воланда с наиболее почитаемым многими воцерковленными интеллектуалами текстом Нового Завета. А появись Евангелие от Воланда в эпоху формирования канона Нового Завета, оно вполне могло бы быть включено и в его канонический текст, тем более, что и признанные каноническими Евангелия, казни воскресения Бога, во многих значимых фактах взаимоисключающе противоречат друг другу. Начавшись с представления Иешуа Пилату при утверждении смертного приговора, Евангелие от Воланда далее повествует о казни. Глава 16 романа называется «Казнь» и последующих за нею событиях. А анонимный рассказчик нигде в романе не высказывает прямо своего отношения к этой сюжетной линии, оставляя читателя наедине с его совестью и с фактами, сообщаемыми Воландом, и с фактами, известными из канонических и неканонических библейских ветхо- и новонаветных текстов. Вследствие этого многие приходят к тому выводу, что Михаил Афанасьевич Булгаков, хотя и имел отличные от культивируемого отцами церкви представления о событиях, положивших начало исторически реальному христианству, и выразил свое мнение в Евангелии от Воланда, но все же не оспаривал самого факта свершившегося в реальной жизни распятия Христа. Это мнение, казалось бы, подтверждает и то, что приводившиеся ранее фрагменты «Мастера и Маргариты», в которых делаются прямые заявления о том, что казни не было, представляют собой описание снов Пилата и Ивана Николаевича Бездомного Панырева, а не описание жизни, реальности мира Романа. Соответственно, встает вопрос, как это казни не было, если в романе она описана во всех подробностях, так как ее увидел Левий Матвей, а все заявления о том, что ее не было, сонные грезы терзаемого муками совести Пилата и не вполне психически здорового Ивана Николаевича Панырева. Но роман не свидетельство кого-то из очевидцев о событиях в Иерусалиме в начале эры, а богословие русской цивилизации в иносказательно-притчевой форме. И иносказательно оно однозначно и определенно говорит о том, что казни Христа поистине не было. Сны же Пилата и Ивана Николаевича, где об этом говорится прямо, в мире романа сны вещие, а не сонные грезы. В нашей же реальности они намек к тому, чтобы поискать в тексте романа иносказания, подтверждающие их истинность, как в реальности мира романа, так и в реальности нашего мира, частью которой стал роман. Воланд, излагая свою версию событий начала эры, дабы сформировать у читателя желательные ему представления о Христе, все же тоже под Богом ходит, хотя и противится ему. Соответственно, ведя свое повествование, Воланд сообщает некоторые подробности, которые придают жизнь описанию. Опусти он их, описание мертвеет, станет безжизненным и неинтересным, и потому Воланд не может о них умолчать, он не придает им значения, забывая или не подозревая, что Божий промысел заявляет о себе в этих мелочах, которые представляют собой фразы и целые повествования Божьи на языке жизни. Обратимся к тексту «Мастера и Маргариты». Цитата. «Если бы с ним поговорить...» По контексту речь идет о Марке Красобое. Вдруг мечтательно сказал арестант. «Я уверен, что он резко изменился бы». «Я полагаю, — отозвался Пилат, — что мало радости ты доставил бы легату легиона, если бы вздумал разговаривать с кем-нибудь из его офицеров или солдат. Впрочем, этого и не случится, к общему счастью. И первый, кто об этом позаботится, буду я». В это время в колоннаду стремительно влетела ласточка. Здесь и далее выделение в тексте романа этого слова «наше». Сделала под золотым потолком круг, снизилась, чуть не задела крылом лица медной статуи в нише и скрылась за капителью колонны. Быть может, ей пришла мысль видеть там гнездо. В течение ее полета в светлой теперь голове прокуратора сложилась формула. Она была такова. Егемон разобрал дело бродячего философа Иешуа по кличке Ганоцари и состава преступления в нем не нашел. В частности, не нашел ни малейшей связи между действиями Иешуа и беспорядками, происшедшими в Иерусалиме недавно. Бродячий философ оказался душевно больным. Вследствие этого смертный приговор Ганоцари, вынесенный малым синедрионом прокуратор, не утверждает, но ввиду того, что безумные утопические речи Ганоцари могут быть причиной волнений в Иерусалиме, прокуратор удаляет Иешуа из Иерусалима и подвергает заключению в Кесарии Стратоновой на Средиземном море, то есть именно там, где резиденция прокуратора. Оставалось это продиктовать секретарю. Крылья ласточки фыркнули над самой головой Егемона, птица метнулась к чаше фонтана и вылетела на волю. Прокуратор поднял глаза на арестанта и увидел, что возле того столбом загорелась пыль. «Все о нем?» – спросил Пилат у секретаря. «Нет, к сожалению», – неожиданно ответил секретарь и подал Пилату другой кусок пергамента. Конец цитаты. Здесь в Евангелии от Воланда и всплыло обвинение в оскорблении Величества, то есть в совершении Иешуа преступлений против Римской империи, рассматривая которое Пилат струсил и утратил самообладание. Цитата. «Ненавистный город!» Вдруг почему-то пробормотал прокуратор и передернул плечами, как будто озяб, а руки потер, как бы омывая их. «Если бы тебя зарезали перед твоим свиданием с Иудой из Кариафа, право, это было бы лучше. А ты бы меня отпустил, Егемон!» Неожиданно попросил арестант, и голос его стал тревожен. «Я вижу, что меня хотят убить!» Лицо Пилата исказилось судорогой. Он обратил к Иешуа воспаленный в красных жилках белки глаз и сказал, «Ты полагаешь, несчастный, что римский прокуратор отпустит человека, говорившего то, что говорил ты? О, боги, боги! Или ты думаешь, что я готов занять твое место? Я твоих мыслей не разделяю, и слушай меня. Если с этой минуты ты произнесешь хотя бы одно слово, заговоришь с кем-нибудь, берегись меня, повторяю тебе, берегись!» «Егемон, молчать!» — скричал Пилат и бешеным взором проводил ласточку, опять впорхнувшую на балкон. «Ко мне!» — крикнул Пилат. И когда секретарь и конвой вернулись на свои места, Пилат объявил, что утверждает смертный приговор, вынесенный в собрании Малого Синедриона преступнику Иешуа Ганноцри, и секретарь записал сказанное Пилатом. Конец цитаты. Все это происходит после того, как Иешуа уже объяснил Пилату, что все во власти Божьей, а не во власти Пилата, Цезаря или Синедриона. Цитата. «Чем хочешь ты, чтоб я поклялся?» — спросил, очень оживившись, развязанный. «Ну, хотя бы жизнью твоей», — ответил прокуратор. «Ею клясться самое время, так как она висит на волоске. Знай это». «Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, Егемон?» — спросил арестант. — Если это так, то ты очень ошибаешься. Пилат вздрогнул и ответил сквозь зубы. — Я могу перерезать этот волосок. — И в этом ты ошибаешься, — светло улыбаясь и заслоняясь рукой от солнца, — возразил арестант. — Согласись, что перерезать волосок уж, наверное, может лишь тот, кто подвесил. — Так-так, — улыбаясь, — сказал Пилат. Конец цитаты. Иешуа уже заявил Пилату о своем исповедании единобожия. Цитата. «И настанет царство истины». «Настанет, Егемон», — убежденно ответил Иешуа. «Оно никогда не настанет», — вдруг закричал Пилат таким страшным голосом, что Иешуа отшатнулся. Он еще повысил командный голос, выкликивая слова так, чтобы слышали в саду «Преступник! Преступник! Преступник!» А затем, понизив голос, он спросил, «Иешуа Ганноцри, веришь ли ты в каких-нибудь богов?» «Бог один», — ответил Иешуа, — «в него я верю». «Верю и доверяю ему», — добавим мы при цитировании. «Так помолись ему, покрепче помолись». «Впрочем», — тут голос Пилата сел, — «это не поможет». Выделено нами при цитировании, новонаветные церкви придерживаются того же мнения по отношению к молитве Христа в Гефсиманском саду. Конец цитаты. Но охваченный трусостью верноподданности, Пилат уже не мог думать, хотя Бог исцелил его от головных болей. Поэтому он, пребывая в таком настроении, не мог догадаться, что должен стремиться к ладу с Богом, а уж Всевышний уладит отношения верующего ему с остальными людьми наилучшим образом, и что Иешуа может быть помощником Пилату в преобразовании его жизни. К тому же перед этим Пилат стал свидетелем сверхъестественного. Хотя Иешуа стоял в тени... Примечание. Перед сценой исцеления Пилата от головных болей сообщается, что Иешуа стоял в тени. Цитата. Пилат поднял мученические глаза на арестанта и увидел, что солнце уже довольно высоко стоит над гипподромом, что луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа, что тут сторонится солнца. Конец цитаты. Это булгаковское описание соответствует композиции картины «Ге», что есть истина. Конец примечания. Вокруг него столбом загорелась пыль. Вы такое видели? Пилат этого самоцветного свечения пыли вокруг стоящего в тени человека тоже ранее никогда не видел, но охваченный трусостью и буйством неосмысляемых им эмоций не придал этому сверхъестественному явлению никакого значения. Кроме того, при чтении сцен второй главы романа, в которых Пилат и Иешуа ведут беседу, возникает впечатление, что из всех персонажей романа в этих беседах принимает участие еще и ласточка. Все остальные, включая секретаря, ведущего запись, пребывают вне диалогов Пилата и Иешуа и подобны упомянутой медной статуе, но только ласточка привносит в их диалог нечто, не выраженное словами. Что привносит в эти сцены ласточка? В Средиземноморье в эпоху античности ласточка считалась птицей Исиды в Египте и Афродиты Венеры в Греции и Риме соответственно, сообщает Петр Грефс Симбалорум, интернет-версия. Но Михаил Афанасьевич Булгаков писал богословский трактат в иносказательно-притчевой форме литературного романа не для читателей эпохи античности, а для наших современников. То есть о символичности появления ласточки в критический момент развития сюжета должен размышлять не персонаж романа Понтий Пилат, а читатель романа, выросший под опекой библейского проекта «Порабощение всего человечества». Соответственно, и символичность появления ласточки в романе не должна связываться с Исидой или Венерой. «Голубь и ласточка, любимые богом птицы», сообщает словарь живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля, том 2, страница 239, о верованиях русского народа. И, соответственно, этому ласточка действительно знаменующе появляется в сюжете романа, всякий раз при своем появлении принося какое-то иносказание. При этом, как оказалось, последовательность появления ласточки в сюжете романа соотносится с последовательностью упоминания ласточки в Библии. Библейские же тексты, в свою очередь, поясняют происходящее в сюжете романа. Иными словами, Божий промысел упоминаниями ласточки в библейских текстах много веков тому назад расставил свои знаки по тексту Священного Писания, предназначенные для того, чтобы они донесли в далекое будущее смысл промысла. Не ведая промысла, мировая закулиса, так же, как и Воланд, не придала никакого значения этим мелким деталям и сохранила их в редактируемых ее ставленниками текстах. Но с появлением романа «Мастера Маргариты» эти, как прежде казалось, разрозненные и ничего не значащие сами по себе мелкие детали, оказались последовательными фрагментами иносказательного повествования, длящегося тысячелетия, в котором Божий промысел выразил себя для того, чтобы люди его поняли. Соответственно, это обстоятельство означает, что Михаил Афанасьевич Булгаков был водительствуем свыше при написании романа, что и он не был оставлен Богом, несмотря на все заблуждения и ошибки его нелегкой жизни. Примечание. И в этом же контексте очень значимо свидетельство дочери Сталина, Светланы Аллилуевой. 7 марта 2001 года телеканал НТВ в передаче, посвященной годовщине гибели в авиакатастрофе 9 марта 2000 года журналиста Артема Боровика, привел фрагмент записи его беседы с Светланой Аллилуевой. Суть приведенного фрагмента их разговора сводится к следующему. Когда Светлана была еще девочкой, ее воспитывали, как это было тогда принято, в антирелигиозном духе. Учили, что никакого Христа не было, подобно тому, как в «Мастере и Маргарите» Михаила Афанасьевича Булгакова Михаил Александрович Берлиоз наставлял в этом мнении Ивана Бездомного. Но в библиотеке Сталина были книги разных авторов, посвященные Иисусу Христу, и Светлана их видела. Она спросила отца, зачем эти книги, если никакого Христа не было? На что и отец ответил, что был такой человек, Иисус Христос, который оставил учение людям. Когда она заявила своей няне, что Христос был, та стала возражать, что не было никакого Христа, что это все выдумки, как того требовала педагогика тех лет. На что Светлана ответила, папа сказал, что был. После этого няня уж и не знала, что и как говорить. И это свидетельство дочери Сталина показывает, что богословские воззрения Иосифа Виссарионовича Сталина и Михаила Афанасьевича Булгакова были во многом тождественны. В этой же связи отметим, что по сообщению «Радио Свобода», передача «Поверх барьеров», 19 и 20 октября 2001 года, «Грузинские вожди», любимой грузинской песней Иосифа Виссарионовича Сталина была песня о ласточке. Конец примечания. Первому появлению ласточки после того, как Пилат решил воспрепятствовать беседе Иешуа и Марка Красобоя, закрывая тем самым для Марка возможность постичь правду, истину и преобразить свою жизнь, в Библии соответствует следующий текст, по существу объясняющий суть того, что мог бы сделать Иешуа, и в чем ему препятствует Синедрион, лично Каиафа, лично Пилат и им подвластные. Цитата. Стих 2. «Как вожделенное жилище твое, Господи, сил». Стих 3. «Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому». Стих 4. «И птичка находит себе жилье, и ласточка». Здесь и в последующих цитатах из Библии выделение жирным этого слова «наше». «Гнездо себе, где положить птенцов своих у алтарей твоих, Господи сил, царь мой и Бог мой». Стих 5. «Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя». Псалтирь, Псалом 83. Конец цитаты. Второй раз, как только в сознании Пилата сложилась лживая формула, объявляющая Иешуа сумасшедшим, и возникло решение изолировать его от общества, что воспрепятствовало бы выполнению им принятой на себя миссии. Крылья ласточки фыркнули над самой головой Егемона, птица метнулась к чаше фонтана и вылетела на волю. Этому появлению ласточки в действии романа соответствует второе упоминание ласточки в Библии. «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется». Притчи Соломоновы, глава 26, стих 2. Третьему появлению ласточки в действии романа предшествует решение Пилата утвердить смертный приговор Иешуа, вынесенный Синедрионом. «Молчать!» — вскричал Пилат и бешеным взором проводил ласточку, опять впорхнувшую на балкон. Хотя ласточка и вспорхнула на балкон, Булгаков все же пишет, что Пилат проводил ее взором, то есть ласточка улетела, впорхнула на балкон, а потом улетела. Этому появлению ласточки в действии романа соответствует третье упоминание ласточки в Библии. «Как журавль, как ласточка, издавал я звуки, тосковал, как голубь, уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня». Исаия, глава 38, стих 14. Это не слова самого Исаии, это слова из приводимой Исаией молитвы царя Языки, которую царь вознес, умирая. По молитве Языкии ему было даровано еще 15 лет жизни. После третьего своего появления в действии романа ласточка улетела, но в Библии она упоминается еще два раза, и соответствующие тексты характеризуют то, с чем осталось человечество, отвергнув дарованное людям Богом через Христа. «И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня». Иеремия, глава 8, стих 7. Кроме того, Иеремия порицает и идолопоклонство, в которое в разнообразных формах впало человечество, уклонившись от Божьей правды и истины. Стих 7. «Язык их выстроган художником». Примечание. «В наши дни имиджмейкерами и спичрайтерами». Конец примечания. «И сами они оправлены в золото и серебро, но они ложные и не могут говорить». Примечание. «Без бумажки с заранее заготовленным спичрайтером текстом». Конец примечания. Стих 8. «И как бы для девицы, любящей украшения, берут они золото и приготовляют венцы на головы богов своих». Стих 9. «Бывает также, что жрецы похищают у богов своих золото и серебро и употребляют его на себя самих». Примечание. «При всяком земном или оккультном владыке с избытком прихлебателей и кукловодов». Конец примечания. Стих 10. «Уделяют из того и блудницам под их кровом, украшают богов золотых и серебряных и деревянных одеждами, как людей». Стих 11. «Но они не спасаются от ржавчины и моли, хотя облечены в пурпуровую одежду». Примечание. Хорошо характеризует образ жизни элиты во всяком толпоэлитарном обществе. Конец примечания. Стих 12. «Обтирают лицо их от пыли в капище, которой на них очень много». Стих 13. «Имеет и скипетр, как человек, судья страны, но он не может умертвить виновного перед ним». Стих 14. «Имеет меч в правой руке и секиру, а себя самого от войска и разбойников не защитит. Отсюда познается, что они не боги, и так не бойтесь их. Примечание. Это про дворцовые перевороты. Конец примечания. Стих 15. «Ибо как разбитый сосуд делается бесполезным для человека, так и боги их». Примечание. Действительно, власть элиты бесполезна для человека. Конец примечания. Стих 16. «После того, как они поставлены в капище, глаза их полны пыли от ног входящих». Стих 17. И как у нанесшего оскорбления царю заграждаются входы в жилье, когда он отводится на смерть, так капище их охраняют жрецы, их дверями и замками и засовами, чтобы они не были ограблены разбойниками. Стих 18. Зажигают для них светильники, и больше, нежели для себя самих, а они ни одного их не могут видеть. Стих 19. Они как бревно в доме. Сердца их, говорят, точат черви земляные и съедают их самих и одежду их, а они не чувствуют. Примечание. Бытие их – пожизненное заключение, в котором они не чувствуют жизни. Конец примечания. Стих 20. Лица их черны от курения в капищах. Стих 21. На тело их и на головы их налетают летучие мыши и... ласточки и другие птицы, лазают также по ним и кошки. Примечание. Это можно понимать и как намек на взаимоотношения, аналогичные взаимоотношениям бывшего президента США Билла Клинтона и практикантки в Белом доме Моники Левински. Конец примечания. Стих 22. «Из этого уразумеете, что это не боги, и так не бойтесь их». Послание Иеремии, глава 1. Это тоже не канонический текст Ветхого Завета. Следует обратить внимание на то, что ласточка в библейских текстах упоминается вне контекста доктрины второзакония Исаии. Эпизоды, где она упомянута, не поддерживают эту доктрину. И подведем итог возвращением к статье о ласточке в интернет-версии Петер Грифс Симбалорум, где поясняется символичность ласточки в иносказательной традиции исторически реального христианства. В искусстве эпохи Возрождения ласточка служила символом воплощения Христа, и именно поэтому ласточка, вьющая свои гнезда под карнизом дома или в отверстии в стене, присутствует в сценах Благовещения и Рождества Христова. Считалось, что ласточка зимует в глиняных норках, и поэтому ее пришествие рассматривалось как возрождение из подобного смерти зимнего состояния. По этой причине она также стала символом воскресения из мертвых. Короче говоря, последовательность появления ласточки в действии романа, дополняемая упоминаниями ласточки в библейских текстах, представляет собой иносказание о том, что незаслуженная казнь Иешуа не состоится, а улет ласточки после утверждения Пилатом смертного приговора является символом развоплощения Христа, упреждающего зловредное посягательство неправедно умствующих на его распятие. Эпизод, когда вокруг стоящего в тени Иешуа столбом загорелась пыль, допускает двоякое понимание. Это и было вознесение, упредившее посягательство на распятие, на которое Пилат уже дал санкцию в глубинах своей души. В Индии в наше время есть люди, которые были свидетелями такого явления и восприняли его с благоговением, помня, что Богу все благое возможно осуществить. При этом, в отличие от событий, описанных в романе, человек вознесся, предварительно предупредив своих близких, что уходит добровольно по завершении своей миссии на земле, оставляя после себя последователей, способных продолжить начатую им миссию дальше. По рассказам очевидцев, вокруг стоявшего перед ними человека столбом загоралась пыль, после чего он в прямом смысле исчез у них на глазах. На какое-то мгновение был сделан зримым покров Всевышнего, который пал на Иешуа, дабы защитить его от надвигающейся угрозы, а развоплощение, равно вознесение Христа, произошло незримо, будучи тайной Божией, которую никто из неправедно умствующих не увидел, Вознесение произошло после того, как Пилат утвердил смертный приговор, соответственно, смыслу третьего появления ласточки, выпорхнувшей с балкона в жизнь, на свободу. Все свершилось тихо и незримо, а все те, кто в период наваждения казни обращались к видению распятого Христа со словами «разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста», Матфей, глава 27, стих 40, и им подобными, домогаясь от Бога грандиозной и впечатляющей защиты праведника, забыли о сказанном и давно им известном. «И сказал, выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре Господь, после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь». Третья книга Царств, глава 19, стихи 11-12. Промысел Божий эффективен, но не свойственно ему пленять искушающих Бога шумными и впечатляющими грандиозными проявлениями в виде легионов ангелов, сходящих с небес для защиты праведников и тому подобное. Самое грандиозное проявление промысла – мироздание, в котором мы живем и частью которого являемся. И на фоне его меркнут все иные грандиозные чудеса, которых домогаются неверующие и праздные. Так и по отношению к роману Михаила Афанасьевича Булгакова. Все пять упоминаний ласточки в Библии мы нашли в течение нескольких минут, пользуясь компьютером, но перед этим было дано в развлечение знать, что искать. Если у вас есть возможность, то спросите ваших знакомых попов о том, сколько раз, в каких текстах и в каком контексте в Библии упоминается ласточка. После этого подумайте, мог ли Михаил Афанасьевич Булгаков умышленно сконструировать это иносказание? Был ли он водительствуем свыше, поскольку стремился к правде и истине искренне, мучительно преодолевая свое мировоззрение? Либо все же Михаил Афанасьевич Булгаков был одержимым, но сатана по каким-то неведомым причинам, с неведомыми нам целями решил подсунуть эту загадку иносказание людям, воспользовавшись текстом воистину священной Библии, дабы люди поняли, что Бог не предает праведников, не позволяет свершиться несправедливости в отношении них. Либо все же сатана решил таким благовидным образом породить в людях веру в то, что в казни Христа не было, вопреки тому, что в действительности она свершилась, дабы тем самым лишить их спасения. Но, высказав такое предположение, мы снова возвращаемся к различию учения Христа при его жизни среди людей и учению апостола Павла, положенному в основание якобы христианских церквей. Лев Николаевич Толстой охарактеризовал различия между учениками Христа и Павла так: «Как сущность учения Христа, как все истинно великое, проста, ясна, доступна всем и может быть выражена одним словом – человек – сын Бога. Так сущность учения Павла искусственно темна и совершенно непонятна для всякого свободного от гипноза человека. Сущность учения Христа в том, что истинное благо человека в исполнении воли Отца. Воля же Отца – в единении людей». А потому и награда за исполнение воли Отца есть само исполнение, слияние с Отцом. Награда сейчас в сознании единства с волей Отца. Сознание-то дает высшую радость и свободу. Достигнуть этого можно только возвышением в себе Духа, перенесением жизни в жизнь духовную. Сущность учения Павла в том, что смерть Христа и его воскресение спасает людей от их грехов и жестоких наказаний, предназначенных Богом, теперешним людям за грехи прародительские. Как основа учения Христа в том, что главная и единственная обязанность человека есть исполнение воли Бога, то есть любви к людям, единственная основа учения Павла то, что единственная обязанность человека – это вера, в то, что Христос своей смертью и воскресением искупил и искупает грехи людей. Почему христианские народы вообще, и в особенности русские, находятся теперь в бедственном положении? В более определенной и жесткой формулировке дилемма такова. Либо мы уже в этой жизни по совести, не ожидая наград и не боясь наказаний за возможные ошибки, осуществляем Царствие Божие на земле, как это заповедовал Христос, в чем каждый может убедиться даже и по отцензурированному и отредактированному тексту Нового Завета. Либо в этой жизни мы чаем воскресение мертвых и жизни будущего века. Примечание. Никейский символ веры, стихи 11-12. Влачим жалкое существование, как придется, и веру и в искупление наших грехов, смертью и воскресением Христа, отдаемся сами, отдаем этот мир во власть сатаны, якобы до второго пришествия, и, соответственно, либо вы полагаете, что в предопределении Божьем нет места аду, нет места избранию им в жертву умилостивления себя же, праведников, хотя предопределение праведности включает в себя готовность праведников к самопожертвованию, и, соответственно, Бог истинный, тот, кто не допускает торжества неправедности в сотворенном им по его благому предопределению мире, как тому учит он сам всех и каждого на священном языке жизни. Либо в ранг Бога, который есть, возводится измышленный фантом, якобы который еще прежде создания мира предопределил бытие ада и якобы предопределил искупление людей. У кого, когда еще никто не сотворен, и у Вседержителя не может возникнуть причин к тому, чтобы с кем-либо из твари торговаться о чем-либо, хотя и после сотворения у истинно всеведущего и всемогущего не может возникнуть таких причин. Жертвоприношением жертвующего собой праведника, как там учит Библия и библейские церкви. В каждом из этих вариантов понимания содержание предопределения Божьего, выбор веры, нравственно обусловленный, делает сам человек, а Бог ответит каждому по его вере и выбору на священном языке вечной жизни, частичкой которой является жизнь всякого человека на земле. Но и после всех описаний казни и погребения Иешуа в романе есть мелкие детали, на которые большинство читателей не обращает внимания, которые, однако, являются знаковыми, и указывает на то, что видение казни было не наяву, а воображаемое во внутреннем мире очевидца, видение наложилось на восприятие реального общего всем внешнего мира. При этом казнь, смерть и погребение Иешуа свершились именно в воображении очевидца, а не в реальности, изображенного в романе мира. В главе 25 романа, названной «Как прокуратор пытался спасти Иуду из Кириафа», есть описание сцены, в которой Пилат принимает доклад Афрания, начальника своей тайной службы, о казни. Пилат ранее поручил Афранию проследить лично за исполнением казни и убедиться в смерти Иешуа. «А теперь прошу мне сообщить о казни», — сказал прокуратор. «Что именно интересует прокуратора? Не было ли со стороны толпы попыток выражения возмущения? Это главное, конечно». «Никаких», — ответил гость. «Очень хорошо. Вы сами установили, что смерть пришла?» «Прокуратор может быть уверен в этом». «А скажите, напиток им давали перед повешением на столбы?» «Да, но он...» «Тут гость закрыл глаза, отказался его выпить». «Кто именно?» — спросил Пилат. «Простите, Гимон», — воскликнул гость. «Я не назвал?» «Ганоцри». «Безумец», — сказал Пилат, почему-то гримасничая. «Под левым глазом у него задергалась жилка. Умирать от ожогов солнца? Зачем же отказываться от того, что предлагается по закону?» «В каких выражениях он отказался?» «Он сказал...» Опять закрывая глаза, ответил гость, что благодарит и не винит за то, что у него отняли жизнь. «Кого?» — глухо спросил Пилат. «Этого он, Гимон, не сказал». Всякий раз, когда Афранию требуется дать информацию об Иешуа, он закрывает глаза. «Почему?» Ответ на этот вопрос, объясняющий причины такого странного поведения, состоит в том, что зрительная память, которая помнит всю информацию, доставленную глазами, один вид памяти человека, а память внутреннего зрения, которая фиксирует то, что становится зримым в ясновидении откровений, в наваждениях, и то, что является плодами собственного воображения и фантазий, другой вид памяти. Казнимых было якобы трое. Двое из них были казнены действительно, и информация о них хранится в зрительной памяти. Но в этой памяти и памяти других органов чувств, хранящей информацию об общей всем реальности, у Афрания нет ничего о поведении Иешуа, и потому, чтобы зрение не мешало обращению сознания к памяти видений внутреннего мира, всякий раз, когда Афранию необходима информация о поведении Иешуа, он закрывает глаза. Это обстоятельство знаковое, указывающее на то, что когда Афраний наблюдал казнь, его воображение, по неверию его Богу, который есть, подрисовывало поведение Иешуа к той реальности, что воспринимали его органы чувств. То же касается и видения казни Левием Матвеем, глава 16, который проклинал Бога, которого нет, вместо того, чтобы обратиться с молитвой к Богу, который есть, чтобы Он дал ему истинное видение происходящего. При этом Левий Матвей, веруя в Бога, которого нет, знал, что другой Бог не допустил бы того, никогда не допустил бы, чтобы человек, подобный Иешуа, был сжигаем солнцем на столбе. Другой бог Левия Матвея, которому он, однако, не верит, и молитвенного общения с которым избегает, бог, который есть, поистине не допустил, чтобы Иешуа Ганоцри, Иисус Христос, был сжигаем солнцем и умер на кресте, одурманенный напитком, чтобы воскреснуть, в кавычках, для исполнения роли живого бога-человека, царя Антихриста, возможно, зомби, на потребу мировой закулиси. Поэтому тот, кто настаивает на том, что казнь Христа свершилась реально во исполнении Божьего предопределения, пусть ответит хотя бы себе на вопросы, почему он желает казни Христа ныне даже сильнее, чем этого в прошлом желали Каиафа и Синедрион. Почему он фактически обязывает Бога прощать его грехи возложением страданий на жертвующего собой праведника? Для того, чтобы беспрепятственно продолжать грешить, уклоняясь от того, чтобы самому взять крест свой в исполнении Божьего промысла. Все остальные ответы – лицемерие. И если жить верой в спасение казнью жертвующих собой праведников, то образ жизни становится гнусный, подобный тому, что, умиляясь, изобразил библейский православный художник Нестеров на своей картине «У креста». Согласитесь, что это примерзко, когда праведник пребывает на кресте в муках, а вокруг стоит толпа умиляющихся, истинно верующих православных, и среди них нет никого, кто прекратил бы эту мерзость, снял бы праведника с креста и оказал бы ему посильную помощь. Более того, если бы кто попытался это сделать, то ему бы не позволили «любящие» в кавычках Христа и Бога православные. В жизни же они сами, если и не являются вольными или невольными распинателями, устремившихся к правде истине, то праздно взирают на то, как другие травят и убивают тех, кто стремится открыть ее людям, чтобы всем вместе воплотить ее в жизнь. Наши грехи, дескать, искуплены драгоценной кровью Христовой. А тут, видите ли, Христосик нашелся, будет нас учить жить. Чем эта позиция отличается от позиции Каиафы и Синедриона? А вообразите, что действительно Христосик нашелся, то есть в реальности происходит второе пришествие. Что тогда? Тогда они с такой верой и отношением к жизни проследуют по пути порицаемого ими иудейского Синедриона начала эры и в самой пошлой форме повторят его приговор. Ни к чему иному они не способны, пока пребывают в самоослеплении не христианской, апостольской верой. Примечание. Иерархии церквей, в общем-то, и не врут, называя свои церкви апостольскими, но им нравится, чтобы паства называла их христианскими. Однако на такие мелкие детали, апостольское либо Христово, не все ли равно, паства внимания не обращает. Конец примечания. Унаследованный от Савла и его сподвижников, включая и отпавших от Христа в Гефсиманском саду других апостолов. М.В. Нестеров писал картину, искренне веруя по обычаю россиянской библейской православной церкви, но в этом произведении Дух Святой не вдохновлял его. Невесомое тело противоестественно прислонено к кресту. Если же прислоненное к кресту тело изъять из композиции соответственно тому, что сообщается в Коране, сура 4, аят 156, то сразу же обнажится нравственно-психическая ненормальность, ущербность всех собравшихся умиляться казни и ожидающих спасения их душ этой казнью. В этой связи, поскольку Нестеров изобразил у креста и Федора Михайловича Достоевского примечание, во всяком случае человек на него похожий, в композиции картины стоит крайним справа. Конец примечания. И это не единственное его полотно, где Федор Михайлович Достоевский присутствует при распятии. Приведем часто смакуемое отечественными гуманистами место из братьев Карамазовых. Уж когда мать обнимается с мучителем, растержавшим псами сына ее, примечание, у Федора Михайловича Достоевского рассматриваемому фрагменту предшествует описание следующего эпизода. Это было в самое мрачное время крепостного права, еще в начале столетия, и да здравствует освободитель народа. Был в начале столетия один генерал, генерал со связями большими и богатейший помещик, но из таких, правда и тогда уже кажется очень немногих, которые, удаляясь на покой от службы, чуть-чуть не были уверены, что выслужили себе право на жизнь и смерть своих подданных. Такие тогда бывали. Ну вот живет генерал в своем поместье в 2000 душ, чванится, третирует мелких соседей как приживальщиков и шутов своих, псарня с сотнями собак и чуть не сотни псарей, все в мундирах, все на конях. И вот дворовый мальчик, маленький мальчик, всего 8 лет, пустил как-то, играя камнем, и зашиб ногу любимой генеральской гончей. «Почему собака моя любимая хромела?» Докладывает ему, что вот этот самый мальчик камня в нее пустил и ногу ей зашиб. «А, это ты», — оглядел генерал. «Взять его?» «Взяли его, взяли у матери, всю ночь просидел он в кутузке». Наутро, чем свет, выезжает генерал во всем параде на охоту, сел на коня, кругом него приживальщики, собаки, псари, ловчие на конях. Вокруг собрана дворня для назидания, а впереди мать виновного мальчика. После этого ребенка вывели из кутузки, раздели до ног и затравили собаками. Псы растерзали ребенка в клочки на глазах у матери. Генерала, кажется, в опеку взяли. Ну, что ж его, расстрелять? Говори, Алешка. «Расстрелять!» — тихо проговорил Алеша, с бледную, перекосившейся какой-то улыбкою, подняв взор на брата. «Браво!» — завопил Иван в каком-то восторге. «Уж коли ты сказал, значит... Ай да, схимник! Так вот какой у тебя бесенок в сердечке сидит! Алешка Карамазов!» «Я сказал нелепость, но...» Конец примечания. И все трое возгласят со слезами: «Прав ты, Господи, то уж, конечно, станет венец познания, и все объяснится. Но вот тут-то и запятая, этого-то я и не могу принять. И пока я на земле, я спешу взять свои меры. Видишь ли, Алеша, ведь может быть и действительно так случится, что когда я сам доживу до того момента, али воскресну, чтобы увидеть его, то и сам я, пожалуй, воскликну со всеми вместе, смотря на мать, обнявшуюся с мучителем ее дитяти. Прав ты, Господи! Но я не хочу тогда восклицать. Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к боженьке. Не стоит, потому что слезки его остались неискупленными. Ни бога я не принимаю, Алеша, а только билет ему. В рай имеется в виду по контексту, наше пояснение при цитировании. Почтительнейше возвращаю. Это бунт. тихо и потупившись, проговорил Алеша. «Бунт? Я бы не хотел от тебя такого слова», — проникновенно сказал Иван. «Можно ли жить бунтом? Я хочу жить. Скажи мне сам прямо, я зову тебя, отвечай. Представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой». Примечание. Если вести речь прямо, а не намеками, избегая называть вещи своими именами, то фраза должна звучать иначе. «Представь, что ты предопределяешь бытие мироздания и судьбу человечества в нем». Конец примечания. С целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой. Примечание. Для сопоставления, в романе Михаила Афанасьевича Булгакова «Предоставлением покоя» ведал Воланд. Конец примечания. Но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданице. Вот того самого ребеночка, бившего себя кулачонком в грудь и на неотмщенных слезках его основать это здание. Согласился бы ты быть архитектором? Скажи и не лги. Нет, не согласился бы, тихо проговорил Алеша. И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастье на неоправданной крови маленького замученного, а приняв, остаться навеки счастливыми? Нет, не могу допустить, брат. Проговорил вдруг засверкавшими глазами Алеша. Ты сказал сейчас, есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело бы право простить? Но существо это есть, и оно может все простить, всех и вся и все, потому что само отдало неповинную кровь свою за всех и за все. Ты забыл о нем, а на нем-то и зиждется здание, и это ему воскликнут. Прав ты, Господи, ибо открылись пути твои. А, это единственный безгрешный его кровь. Нет, не забыл о нем и удивлялся, напротив, все время, как ты его долго не выводишь, ибо обыкновенно в спорах все ваши его выставляют прежде всего. Знаешь, Алеша, ты не смейся, а когда-то сочинил поэму с год назад. Если можешь потерять со мной еще минут 10, то я бы ее тебе рассказал. Федор Михайлович Достоевский, «Братья Карамазовы», часть 2, книга 5. Про и контра. Глава 4. Бунт. После этого возникает легенда о великом инквизиторе, которую тоже неоднократно смаковали многие-многие российские интеллигенты, и в частности Леонтьев, Соловьев, Розанов, Булгаков, Бердяев, Франк. Смотрите сборник о великом инквизиторе, Достоевский и последующие. Москва, «Молодая гвардия», 1991 год, тираж 30 тысяч экземпляров. Но если серьезно относиться к сказанному во второй главе «Премудрости Соломона» и сообщаемому в Коране, сура 4, аяты 156-157, то придется сделать вывод, что Федор Михайлович Достоевский был раздавлен страхом и потому подменил вопрос о спасении человечества распятием Христа вопросом о неотмщенной слезинке невинного ребенка. Примечание. Благонравно ли кидаться камнями в собаку, пусть даже и неправильно выдрессированную? Этот вопрос мы оставим в стороне. Не будем также поднимать и вопрос об искуплении страданий собаки, хотя абсолютная принципиальность и железная логика требуют и его постановки. Конец примечания. Если же ставить этот вопрос, продолжая диалог двух братьев, то вместо легенды о великом инквизиторе и явлении ему Христа придется обсуждать вопрос другой. Как и чем искупить кровь безгрешного Христа? Поскольку в противном случае возникает двойственность нравственных стандартов. Неотмщенную слезинку ребенка в основу будущей гармонии вечной жизни принять не можем, а безгрешную кровь Христа запросто. В мировоззрении, признающем догмат о Троице, единственный возможный ответ на вопрос об искуплении крови Христа, если следовать логике Алеши Карамазова, послушника некоего монастыря, которого уму-разуму учат старцы, будет такой: «Бог, Отец, должен тоже как-то пострадать, чтобы своими страданиями искупить безгрешную кровь Бога Сына, а потом простить, если не всех без исключения, то, по крайней мере, тех, кто примет эти две жертвы. Что Христос тоже Бог, ипостась Всевышнего, и потому самопожертвование Его в искуплении кровью достаточно. Это не ответ. Во-первых, потому что все равно не снимается двойственность нравственных мерил, неприемлемость слезинки ребенка, согласие с неизбежностью страданий, доходящее до вожделения крови Христовой, полагаемой в основу якобы спасительной веры, а во-вторых, Бог-Отец и Бог-Сын – разные личности, что приводит к вопросу, а для чего Бог-Отец заложил в предопределение бытия страдания Бога-Сына, если Он всемогущ и мог бы, не потеряв совершенства предопределения, избавить и Бога-Сына от страданий. Но Федор Михайлович Достоевский струсил поставить вопрос так и по холопству своему перед книгой-идолом Библии и за правилами библейского проекта, которых он отождествил с Богом, подменил вопрос об искуплении страданий и крови Христовой вопросом о слезинке ребенка. Ответ же на этот вопрос, в котором открываются единые нравственные мерила для Бога и для человека один. Пророчество Соломона во второй главе книги «Его премудрости истинно». «Злочестивые не познали тайн Божьих, ибо злоба их ослепила их». Короническое откровение, сура 4, аяты 156-157, изъясняет суть этих тайн. Бог всемогущий, мудрый, милостивый, милосердный, любящий, и потому вознесение Христа упредило посягательство на его распятие, а люди были оставлены учиться милости, преодолевать культ жертвоприношений и возложение своих грехов на страдания жертвующих собой праведников и других людей. Люди все должны подняться до святости, какую им явил Христос в простоте жизни своей на земле. Соответственно, Михаил Афанасьевич Булгаков сделал то, от чего уклонился Федор Михайлович Достоевский. Может возникнуть вопрос, а почему вознесение Христа, упредившее распятие, свершилось незримо ото всех? Какая разница? Разница есть. Если бы Иисус, Иешуа, исчез бы на глазах людей, не верующих Богу, то они посчитали бы его могучим колдуном, а спустя какое-то исторически непродолжительное время память о нем забылась бы. А так при незримом исчезновении люди остались наедине со своим неверием Богу, нравственно приемлемой им ложью, их же злобного воображения и наваждениями. Благодаря этому человечество, спутанное этой верой и возводимую на Бога напрасленную своих злобных вымыслов и наваждений, прожило целую эпоху и на основе полученного исторического опыта теперь имеет возможность задуматься и о том, что в действительности произошло в Иерусалиме в начале эры, и о сути своей веры. Все было бы иначе, если бы апостолы молились совместно с Христом в Гефсиманском саду и после этого засвидетельствовали бы об исчезновении Иисуса. В этом случае общество вынуждено было бы решать, кто психически нормален, либо апостолы, вошедшие в совместной с Христом молитве, в веру Богу непосредственно, по совести, которые свидетельствуют о том, что все окружающие бредят наяву видением казни, либо свидетельствующие о казни нормальны, вопреки своему неверию Богу, а у апостолов, молившихся совместно с Христом, не все в порядке с психикой. Ясно, что всякий искренне верующий непосредственно Богу, для кого молитва не обязательный ритуал, а осмысленная беседа человека со Всевышним, принял бы в таком случае свидетельство апостолов. Вся последующая история свершилась бы иначе, если бы хотя бы один из призванных к молитве в Гефсиманском саду апостолов молился искренне, как о том просил Иисус. Но и в свершившейся истории, спустя 2000 лет после описываемых в каноне Нового Завета событий, все знакомые с обеими точками зрения поставлены перед выбором. Упредило ли вознесение посягательство на распятие Христа, либо оно произошло после казни и воскресения? К необходимости сделать этот выбор в наши дни люди приходят разными путями. Кто просто по совести на основе внеконфессиональной веры Богу, отмахиваясь от назойливой библейской пропаганды, кто при помощи памятников культуры, сопоставив друг с другом тексты Библии и Корана, В России же один из путей, ведущих к необходимости сделать этот выбор, роман Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». При чтении этого романа каждый человек, вне зависимости от его идеологических пристрастий, воспроизводит на своих бессознательных уровнях психики во внелексических образах, а они и составляют существо умолчаний, фрагменты пророчества Соломона и Исаии, после чего алгоритмика обработки информации на бессознательных уровнях психики, в которой выражается объективная нравственность читателя, предлагает его сознанию выбор, что есть истина. Течение событий в начале эры в Иерусалиме в русле пророчества Соломона, либо в русле пророчества Исаии. Для идеалистических атеистов выбор не представляется сложным. Слепо, тупо и бездумно, веруя в священность якобы боговдохновенного библейского писания, в распятие Иисуса Христа с последующим через 3 дня воскресением и вознесением на 50-й день, они, как правило, отбрасывают роман, объявляя Михаила Афанасьевича Булгакова мистиком и сатанистом. Но на самом деле, таким образом, они выражают свою приверженность пророчеству Исаии, а не Богу. Труднее материалистическим атеистам, согласившись по нравственным соображениям с пророчеством Соломона, тем не менее их сознание встает в тупик, столкнувшись с необходимостью объяснить в понятийной системе современной материалистической физики существо тайн Божьих и технологии развоплощения, мгновенного перемещения в пространственно-временном континууме. При этом им желательно, чтобы кто-то это продемонстрировал им в натуре, а еще лучше и взял бы с собой за руку в полет, примерно так же, как это делает иногда Дэвид Копперфильд, демонстрируя публике зрелище фокуса левитации. И тут возможны варианты. Материалисты-нигилисты, скорее всего, посчитают, что тайны Божьи для них непостижимы, а потому нечего ломать над ними голову. При этом некоторые из них сразу же придут к отрицанию того выбора, который сами только что сделали, полагая, что познавший тайны Божьи становится равен Богу. Но так проявляется их атеизм вследствие неразличения Бога, который есть надмирная реальность, и образа Божия, который складывается в душе человека соответственно его нравственным мерилам. И это сразу роднит их с идеалистическими атеистами. Соломонова же напоминание «Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего» будет отрицаться ими в силу их приверженности голому материализму. Материалисты-атеисты, согласившись с тем, что Бог не допустил казни праведника, будут искать возможные варианты спасения Иисуса без прямого Божьего вмешательства в земные дела и, скорее всего, придут к версиям, подобным предложенной в ранее упоминавшейся книге Байджента. Лея и Линкольна – священная загадка. В соответствии с такого рода версиями, Христа либо подменили до казни другим человеком, что для праведника нравственно неприемлемо, либо он сам, владея сверхчеловеческими возможностями на основе духовных практик, йоги, добровольно претерпел все уготованные ему мучения и вернулся к жизни обычного человека, оставив толпе, приверженной идеалистическому атеизму, необходимый ей для эмоциональной подпитки религиозный миф о своей крестной смерти и последующем воскресении. Но согласие с любой из такого рода версий означает, что Христос осознанно, умышленно пошел на обман верующих, поскольку вступил в сговор с опекавшими его злочестивцами, пославшими его на казнь для достижения корпоративных целей религиозной мафии мировой закулисы. Примечание. Что-то похожее произошло 13 числа весеннего месяца мая в 1981 году во время покушения профессионального киллера Али Агджи на римского папу Иоанна Павла II. Подлинные вдохновители покушения обитают в Ватикане. Повторяю, те, кто направлял Али Агджу, принадлежат к высшей иерархии Святого Престола. В это дело вовлечены могущественные лица, способные манипулировать кем угодно, продолжал Чилик, один из друзей Агджи, наше пояснение при цитировании. В заговоре принимали участие видные граждане Италии, это не предположение. То, что я сейчас рассказываю, мне поведали люди, причастные к этому делу, и другие доверенные лица. Приложение к независимой газете «Фигуры и лица», номер 10, 25 мая 2000 года, статья Сергея Старцева «Золото и свинец». В статье речь идет о видении, явленном 13 мая 1917 года в португальской деревушке Фатима троим детям. Что в действительности видели дети, пока остается тайной, но в газете сообщается следующее. По описанию папского секретаря картина видения была такова. К кресту с огромным трудом пробирается иерарх в белых одеждах, а вокруг него высятся горы бездыханных тел замученных верующих, священников и мирян. Но вот и этот епископ, словно подкошенный, падает на землю, сраженный выстрелом. Когда третий секрет Фатимы был раскрыт, многие из присутствующих не поняли, о чем именно идет речь, и стали недоуменно переспрашивать друг друга. Очевидно, что многочисленные вопросы по данному поводу возникли у многих пастырей, которые долгие годы с замиранием сердца ожидали обнародования давнего пророчества. Из различных бесед сообщает автор статьи. «С куриальными иерархами у меня, например, сложилось стойкое мнение, что большинство их предполагали узнать из третьего секрета о неких прегрешениях современной церкви, которые обернулись острым кризисом христианской веры. По нашему мнению, если такое видение действительно имело место, то третий секрет Фатимы предвещает крушение иерархии церкви исторически сложившегося христианства и возвращение откровения Божьего, данного Христу для всего человечества, после чего будут сняты все противоречия между истинным христианством и исламом». Конец примечания. Согласившись с любой из этих версий спасения, в кавычках, Мессии, подобные приверженцы пророчеству Соломона вынуждены будут принять и цели тех, кто эти версии запустил в культуру толп элитарного общества. Как утверждает священная загадка, Иисус Христос из рода Давидова не просто спасся, но спасся для того, чтобы дать начало всем королевским династиям западноевропейской цивилизации – мировинги, каролинги и прочие, обязанность которых – поддерживать толпы элитаризм на уровне светской власти в соответствии с доктриной Второзакония Исаии. Такой материалистический атеист, сделав выбор в пользу пророчества Соломона, одновременно согласится и с пророчеством Исаии, поддерживая тем самым этическую неопределенность верующих в священность Писания Библии в их отношениях с Богом. Таким образом, материалистический атеист, как правило, принимает версию спасения Христа, описанную в романе, иносказательно со всеми умолчаниями, но для него непреодолимым барьером на пути к вере по совести непосредственно Богу, без иерархов-посредников, будет высказанное нами предложение оставить технологию осуществления Божьих тайн на Божье усмотрение. Все же другие версии приводят к признанию истинности пророчества Исаии, либо к утверждению вольного или невольного соучастия Христа в лживой мистификации, осуществленной в толпе на основе пророчества Соломона, дабы воспрепятствовать распространению в обществе веры по совести Богу непосредственно. Поэтому Михаил Афанасьевич Булгаков, художник слова и умолчаний, ощущая, что имеет дело не просто с атеистами, а с атеистами двух толков, идеалистами и материалистами, рассыпал описание вознесения Иешуа и его последствий по тексту всего романа, оставив читателю время на размышление о том, что есть сатанизм, наваждение и мистификации, а что есть беззаветная вера по совести непосредственно Богу, единому, милостивому и милосердному. И не имеет значения, что и как из написанного им понимал сам Булгаков. Значение имеет то, что он искренне, мучительно, преодолевая в себе наследие библейской культуры, искал правду истину. Вследствие чего написанное им представляет собой богословие русской цивилизации, лежит в русле пророчества Соломона и отрицает своим притчево-иносказательным повествованием доктрину Второзакония Исаии, в русле которой лежат вероучения всех исторически реальных христианских церквей. Так свершается жизнеречение в русском богослужении. 11-19 ноября 2000 года, уточнение от 3-4, а также 8 декабря 2000 года и 6 октября 2004 года.